над которыми и тогда-то смеялись. Убогие выскочили на площади и превратили их в толкучки и барахолки, на которых под страхом расправы сучивают обескураженной толпе гнилые идеи, приправленные собственными амбициями и притязаниями на власть. Я против политизации театра. Вот мое расхождение со всеми и с Огоньком в том числе. У каждого журнала свой локатор. На свой лад фиксируются события жизни. Если судить по локаторам, то меня и моего театра просто не существует. Мысль о том, как ничтожество создали исключительные условия для себя. Как они ценят себя. Как они боятся умереть раньше времени. И не потому, мол, что они хотят жить подольше, а потому что народ осиротеет. Жалко народ, а не себя. Ведь думаю сейчас не о Брежневе и других подобных, а о Хлебникове, о Мандельштаме, о Вампилове, жизнь которых в грош не ставилась и не ставится. Ведь до чего дошло? Сгрудились вокруг мавзолея, окружили Ленина. Один даже внутри был. Мавзолей — это очередная ошибка, до которой еще не дошли, не добрались. Слишком велики ближние завалы на пути к прошлому, не до мавзолея. Но ведь еще немного и появилось бы, или еще появятся мавзолейчики около Кремля. На наших кладбищах и погостах уже совершается дикий шабаш. Стоят мавзолеи и памятники продавцам, мясникам и прочей мафиози. Избранные. Борьба с алкоголизмом. Сколько бумаги извели, сколько переговорено. Борьба ведется не с явлением, а с жертвами явления. Борьба целенаправленная. Поставить огромное количество народа вне закона. Проще говоря, получать мандат на арест. Действительно, борьба с алкоголизмом возможна. Но для этого необходимо ясно поставить перед людьми два вопроса. Первый. Кому выгодно спаивание народа? Кто наживается на этом и для чего? Второе, если истинная цель, радостная и выполнимая, приемлемая для народа. Если есть возможность честной постановки этих вопросов, можно победить пьянство. Если нет, дело идет к резервации и к бунту. Проблема кино и нравственность. Снимать интимные сцены безнравственно. Жить так, как мы живем, нравственно. Мы не можем никак вырваться из заколдованного круга. Народ нравственен, каждый в отдельности дрянь. Но это уже не волнует. У нас можно во имя народа уничтожить поодиночке весь этот самый народ. Демагогия? Нет. Философия, психология, физиология. Homo Sovieticus. Почему я никогда не буду иметь своего театра? Театр — учреждение государственное, а не человеческое. Над любым театральным коллективом стоят люди государственные, враждебные мне. И хочу я или не хочу мои актерские удачи, эти люди объясняют и толкуют по-своему, в пользу безликой и расплывчатой государственности, чтобы выскочить из этой западни, вырваться из государственного кокона. Надо вышагнуть вперед и сказать конкретные слова, недвусмысленные и определенные слова. Я знаю, где я нахожусь, в каком месте в искусстве располагаюсь. По государственному рейтингу я, похоже, вообще не попадаю в официальную таблицу. Это и хорошо, это меня устраивает. В наше время, когда происходит отлов духовного с самыми благими намерениями, необходимо быть особо осторожными. В культурных учреждениях, почти в коридорах, разбросаны мины-ловушки в виде орденов, званий, теперь еще должностей. Духовные откровения, открытия, пророчества могут возникнуть лишь в результате неожиданного набега, который готовится вне этого учреждения. Пусть обитатели его припишут это пророчество себе или тому строю, который установлен ими, а не государством, которое на них давило –